Гёте и Беттина. Женитьба не спасла Гёте от сетей Амура. Он продолжал любить и быть любимым, и на его закат печальный, говоря словами Пушкина, любовь не раз еще блестела улыбкою прощальной. Одной из этих улыбок была Беттина, странная женщина, впоследствии жена фантаста-романиста Арнима. Не знавшая удержу своим необыкновенным фантазиям, она, по выражению Льюиса, была скорее демоном, чем женщиной. Не без проблесков гениальности, придающих блеск бессмысленной чепухе, она решительно ускользает от всякой критики. «Как скоро, — говорит он, — вы станете судить о ней серьезно, вам в ответ пожмут плечами и скажут, ведь это Брентано, полагая, что этой фразой все сказано. В Германии даже сложилась пословица, где кончается безумие других, там начинается безумие Брентано». Это особо. Юная, пылкая, взбалмошная, причудливая, влюбилась в поэта, еще не видя его, и начала засыпать его письмами с выражением пламенных восторгов. Затем она, неожиданно приехав в Веймар, бросается поэту в объятья и, как сама рассказывает, при первом же свидании засыпает у него на груди. После этого она преследует его любовью, клятвами, ревностью, несмотря на то, что предмету ее страсти было уже 58 лет. И Гёте опять ожил. Из-за отвратительной страсти Христины к вину семейная жизнь его была далека от счастливого идеала. Бывали сцены, горькие упреки. Желание поэта поставить жену на высоту семейной добропорядочности наталкивалось всегда на черствое упорство простолюдинки, у которой было много преданности мужу, но мало осмысленного отношения к жизни. Появление Беттины не могло не показаться поэту теплой струей в холоде домашней обстановки, и он невольно поддался ее очарованию. К сожалению, и здесь поэта ждало разочарование. Сумасбродные выходки Беттины не давали ему покоя. Ее изъявления любви были так бурны, настойчивы, дики, что должны были переполнить чашу и из источника радости превратиться в источник отчаяния. Гёте не воспользовался ее невинностью в первые дни увлечения, не встретив бы с ее стороны ничего, кроме доброго согласия, и немало благословлял за это судьбу впоследствии, когда она сделалась ему в тягость. Он уставал. Ее бурная страсть нарушала гармонию духа, которую воспитал в себе годами труда и размышлений. Разрыв был неизбежен, и он произошел. Приехав вторично в Веймар, она пошла с Христиной на художественную выставку и там сумасбродными выходками вывела жену поэта из терпения. Между женщинами началась ссора, закончившаяся грубыми ругательствами. Гёте заступился за жену и не принял Беттину в своем доме. Она не хотела подчиниться печальной необходимости и делала все возможное, чтобы удержать расположение Гёте, но успеха не имела. Когда она в третий раз приехала в Веймар, он не принял ее, несмотря на все ее мольбы. Роман кончился очень грубой развязкой. Запоздалые страсти. Мы пройдем мимо целого ряда любовных похождений, озаривших последние годы Гёте, и в том числе его любовь к знаменитой веймарской актрисе Короне Шрётер, красота которой спорила с ее талантом, из которой, как говорили злые языки, Гёте находился в связи. Великий поэт остался великим женолюбцем до самой могилы. чему особенно способствовала смерть его жены, скончавшейся после продолжительных и тяжких эпилептических страданий в 1816 году. Даже тогда, когда ему было уже 60 лет, на его жизненном пути появилась молодая, свежая, горячо любящая Минна Герцлип, приемыш книгопродавцев Романа. Девушка, пылко полюбившая старика-поэта и навеявшая ему целый ряд сонетов и роман «Избирательное сродство», в котором, как и во всех произведениях подобного рода, описаны его чувства и отношения к возлюбленной. Сам Гёте говорит о своем произведении. В этом романе высказалось сердце, болящее глубокой страшной раной, и в то же время боящееся выздоровления, заживления этой раны. Тут, как в погребальной урне, я схоронил с глубоким волнением много грустное, много пережитое. 3 октября 1809 года я совсем сдал роман с рук, но не мог при этом совершенно освободиться от чувств его породивших. Страсть Минны и Гёте внушала опасения друзьям молодой девушки и поэта, и они поспешили предупредить серьезные последствия, отправив девушку в пансион, что действительно оказалось спасительным средством. Но этим не кончились сердечные тревоги Гёте. Через 5 лет, то есть когда поэту было 65 лет, он встретился с очаровательной женой банкира Вильемера, Марианной, и оба тотчас полюбили друг друга до того сильно, что, читая теперь, через столько лет, стихотворные излияния Гёте и такие же ответы его возлюбленной, совершенно забываешь огромную разницу в возрасте возлюбленных. Так и кажется, что перед нами два совершенно молодых существа, в прошлом которых не записано еще ни одной страницы любви, и которые спешат насладиться новооткрывшимся для них счастьем, возможно, сильнее и полнее. Во время разлуки Гёте писал Марианне: «Сердце мое жаждет тебе открыться. Я ничего не в состоянии делать, как только любить его в полной тишине. Чем это кончится? Мне хочется обнять его, и я не могу этого сделать». Марианна писала ему особым шифром, который был известен только Гёте. Поэт отвечал ей таким же образом, что, конечно, весьма важно для оценки отношений между возлюбленными. Одно из стихотворений, посланных Марианной престарелому предмету своего сердца в шифрованной форме, дышит необычайной страстью. «Твое мягкое, нежное дыхание» — в стихотворении Марианна обращается к западному ветру — «успокаивает наболевшие веки. О, я бы умерла от страдания, если бы у меня не было надежды, что мы снова свидимся». Судьбе угодно было, чтобы возлюбленные больше не увиделись. Но они до самой смерти поэта, то есть 17 лет, находились в переписке. За месяц до своей смерти Гёте отослал ей ее письма и, конечно, ее стихотворение «К западному ветру». Отсылая своей возлюбленной ее стихотворения и письма, Гёте, конечно, хотел скрыть от современников и потомков любовь молодой женщины, не имевшей на нее права в силу обета, который она дала мужу у алтаря церкви. Но Гёте был слишком велик, чтобы тайна его сердца действительно осталась тайной. И западный ветер, к которому Марианна обращалась с просьбой тихонько рассказать поэту о ее любви, разболтал эту тайну на весь цивилизованный мир. Невольно вспоминается строфа из прекрасного стихотворения поэта Фофанова: «И цветы, опьяненные росами, рассказали ветрам сказки нежные, и распели их ветры мятежные над землей, над волной, над утесами. Последняя любовь Гёте. Современники Гёте, которым была известна его сердечная слабость, знали, что он и в могилу сойдет с песней любви на устах. И действительно, уже будучи 75 лет от роду, он, как юноша, влюбился в 18-летнюю Ульрику Левицов. Это была замечательная во многих отношениях любовь. Ничего нет удивительного, если старик влюбляется в молодую девушку. Неудивительно также, если молодая девушка решается выйти замуж за старика, прельщенная блестящей перспективой или поставленная в условия, когда невозможно поступить иначе. Но странно, почти невероятно, если юное существо, почти ребенок, влюбляется в преклонного старика, у которого нет самого существенного элемента всякой любви — будущего. Между тем Ульрика полюбила старика Гёте, и притом искренней пылкой любовью, не иссякшей в ее душе до самой смерти на протяжении целых 96 лет. Эта любовь замечательна еще и потому, что она почти до последних дней 19-го столетия сохранила живую память о величайшем поэте всех времен и народов. Почти легендой дышат подробности, проникавшие иногда в печать из уединенного дома богемии, приютившего в своих стенах последний предмет любви Гёте. Ульрика умерла в 1898 году, донеся до могилы неумирающее воспоминание о гениальном человеке, который едва не сделался ее мужем. Что думала она в эти грустные годы старости, мысленно уходя назад к далеким сказочным временам, когда орел германской поэзии остановил на ней свои большие глаза, готовясь унести ее на старых, но все еще сильных крыльях в бездонное голубое небо. Она ни за кого не вышла замуж. Разве можно найти человека, который был бы в состоянии занять в ее сердце место, принадлежавшее когда-то Гёте? Он был стар, но она помнила, что он все еще крепок. Корпус его строен и прям, на лбу ни одной морщины, на голове нет и признака плеши, а глаза сверкают ослепительным блеском красоты и силы. Ульрика помнила, что у них уже все было условлено, что недоставало только формального акта женитьбы, но что пришли друзья и приятели и восстали против этого неестественного брака, который в глазах общества мог бы показаться смешным. Неестественный? Смешной? Но почему ее юное сердце так страстно пламенело тогда, охваченное негой и блаженством? Почему проходила она мимо сотен здоровых и крепких молодых людей, суливших ей много лет взаимного счастья, и остановила внимание на нем, только на нем, с его ясными, никогда не потухавшими глазами, с его светлой седой головой? Гёте стоило многих усилий, чтобы преодолеть свою любовь и покинуть Ульрику. Об этом свидетельствуют его удивительные элегии, посвященные ей. Ему это было тем более трудно, что великий герцог Веймарский Карл Август, его друг и повелитель, уже имел втайне от Гёте разговор с матерью Ульрики, обещая подарить ее дочери дом и достойное место в веймарском обществе, если она выйдет за Гёте. Мать после этого говорила с дочерью, которая, конечно, тотчас дала полное согласие. Брак, однако, расстроился, потому что с точки зрения пошлых взглядов Брак между 75-летним и 18-летней был бы неестественным. Люди тогда не понимали, что не 75-летний старик хотел сделать Ульрику своей женой. Это был великий германский олимпиец, который, как и боги древнего Олимпа, никогда не старился, никогда не дряхлел, потому что сам был богом. Теперь, через много лет после смерти Гёте, невольно становишься в тупик перед необычайным явлением, представленным Гёте. Почему его так любили женщины? Он был умен, но это не всегда аргумент для женского сердца. Он был красив, но это также не всегда притягательная сила. Мне кажется, лучше понял дело Генрих Гейне, когда, вспоминая свою встречу с Гёте, писал: «В Гёте мы находим во всей полноте то соответствие тела и духа, которое замечается во всех необыкновенных людях. Его внешний вид был так же значителен, как и слова его творений. Образ его был исполнен гармонией, ясен, благороден. По нему можно было изучать греческое искусство, как по античной модели. Этот гордый стан никогда не сгибался в христианском смирении червя. Эти глаза не взирали грешно-боязливо, набожно или с тайным умилением. Они были спокойны, как у какого-то божества. Твердый и смелый взгляд — вообще признак богов. Поэтому, когда Агни, Варуна, Яма и Индра принимают образ Наля на свадьбе юной девы, она узнает возлюбленного по подвижной игре глаз, так как очи богов всегда спокойны. Этим свойством обладали и глаза Наполеона. Поэтому я уверен, что он был богом. Взгляд Гёте оставался таким же божественным в глубокой старости, каким он был в юности. Время покрывало снегом его голову, но не смогло согнуть ее. Он носил ее все так же гордо и высоко, и когда говорил, то словно рос, а когда простирал руку, то казалось, что он указывает звездам их пути на небе. Высказывали мнение, что этот жест его выражал эгоистические наклонности, но и это было присуще вечным богам, и именно отцу богов, великому Юпитеру, с которым я уже сравнивал Гёте. В самом деле, когда я был у него в Веймаре, то, стоя перед ним, невольно посматривал в сторону, нет ли около него орла с молниями. Чуть-чуть не заговорил с ним по-гречески, но, заметив, что он понимает и немецкий язык, я рассказал ему по-немецки, что сливы на пути от Йены к Веймару очень вкусны. В длинные зимние ночи я часто передумывал, сколько возвышенного и глубокого передам ему, когда его увижу. И когда, наконец, я его увидел, то сказал, что саксонские сливы очень вкусны. И Гёте улыбался. Он улыбался теми самыми устами, которыми некогда лобызал Леду, Европу, Семелу. Фредерика, Лили, Лотта, Ульрика, разве это не были Семела, Европа, Леда, Даная? Гёте и Анжелика Каталани. Не хотелось бы расстаться с Гёте, не приведя анекдот, который обошел всю германскую печать во время празднования 150-летней годовщины со дня его рождения. Знаменитая итальянская певица Анжелика Каталани не имела ни малейшего представления о литературе. Однажды ей пришлось сидеть на обеде при Веймарском дворе рядом с Гёте. Она не прочла ни единой строки из его произведений и даже не знала, кто такой Гёте, но величественная неподвижность его и то уважение, с которым относились к нему за столом, невольно обратили ее внимание, и она спросила соседа по левую руку, кто это сидит рядом. — Сударыня, — ответил сосед, — это знаменитый Гёте. — Скажите, пожалуйста, на каком инструменте он играет? — Он не музыкант, сударыня, а автор «Страданий молодого Вертера». — Ах, да, — отвечала Каталани, — вспоминаю. Она обратилась к Гёте. — Вы не можете себе представить, какая я поклонница Вертера. Гёте слегка поклонился в знак благодарности. Никогда еще в жизни, — продолжала веселая певица, — ни одно произведение не заставляло меня так искренне смеяться. Это великолепный фарс. — Виноват, — сказал удивленный поэт. — Страдания молодого Вертера — фарс. «Говорю же вам, что никогда еще не смеялась так искренне, как тогда, и теперь еще мне хочется смеяться, когда вспомню». Дело выяснилось. Оказалось, что Каталани видела на сцене одного парижского театра пародию на роман «Страдания молодого Вертера», в которой сентиментальность гётовских героев была выставлена в смешном свете. Гёте был очень огорчен и весь вечер не мог избавиться от дурного впечатления. Поистине, от великого до смешного один шаг.